Похоже, Николай решил посмотреть, как я отреагирую на его внимание. Это была проверка, расскажу я или нет своим друзьям о том, с кем познакомился. Естественно, я промолчал. Думаю, когда цесаревич все узнал, а он узнал, ему подобное понравилось. К нам в караулку, где мы отдыхали между дежурствами, заглянул вестовой. «Корнет Соколов вызывается к генерал-майору Рихтеру», — передал он, вытягиваясь во фрунт 2. «Ступайте, корнет», — отпустил меня командир смены капитан Кутипов. «Что случилось? Где ты успел проштрафиться?» Заинтригованные друзья и товарищи засыпали меня градом вопросов. Я пожал плечами и отправился на встречу с цесаревичем. Во дворце можно было запросто заблудиться, но вестовой показал путь. Нашу первую беседу иначе как необычное и не назовешь. Время – 2 часа после полуночи. Место – одна из малых гостиных, где на стенах висят картины, а окна прикрывают тяжелые шторы. В канделябрах горят свечи. Цесаревич сидит на низкой кушетке с гнутыми ножками, я стою напротив. Рихтер, получив разрешение, удалился и прикрыл дверь. «Михаил Соколов, я так понимаю, вы из хорошего рода», цесаревич говорил неторопливо, словно раздумывая. «Наверное, он и сам толком не понимал, по каким причинам состоялся наш разговор и что же ему от меня надо. Мне почему-то кажется, что нам с вами есть о чем побеседовать. С чего желаете начать? Чай, кофе, сигару?» Цесаревич вел себя любезно, но мне нельзя терять время. «Я не знаю, как долго будет отсутствовать Рихтер. Если генерал состоит в свите, то пользуется доверием, но все же лучше такой разговор начинать наедине». «Нет, спасибо. А начнем мы с вашей близкой смерти, ваше императорское высочество. В нас, будущих кавалеристов, буквально вбивали такие слова, как натиск, дерзость, смелость. Вот я и решился». «Что?» Несмотря на выдержку и безупречное воспитание, он закашлялся и округлил глаза. «Я кое-что знаю. К сожалению, вы больны. И если прямо сейчас не возьметесь за свое здоровье, скоро умрете от туберкулеза». Наверное, мои слова звучали излишне резко. Известие о собственной смерти, да еще такой неожиданной и близкой, мало кого обрадуют. Такими вещами не шутит, а подобные темы позволено поднимать лишь среди родственников и близких друзей. А мы ими не являлись. Пока не являлись. Но я надеялся, что так будет не всегда. «А чем вы? Туберкулез? Что это?» Взволнованный юноша вскочил на ноги. «Чахотка, я только сейчас сообразил, что слова туберкулез еще никто не знает. Я вас не понимаю. Извольте выражаться яснее. Или лучше закончим наш разговор». Он бросил быстрый взгляд на двери, и я понял, что прямо сейчас меня хотят выставить. Все повисло на очень тонком волоске. Мне приходилось действовать быстро, не давая ему возможности опомниться. Я был ограничен временем, да и второго шанса судьба могла и не подарить. «Я знаю будущее. Вы серьезно больны, Николай. Пожалуйста, поверьте мне, я не желаю вам вреда, но хочу лишь помочь. Скажите, в последнее время вы не чувствовали недомогания, слабости, кашель?» «Признаться, с осени мое здоровье пошатнулось, но виной всему наш сырой морской климат», он ответил не сразу, раздумывая, стоит ли выкинуть меня куда подальше или все же дать выговориться. «Нет, не климат», я покачал головой. «Вы должны мне поверить и срочно обратиться к врачу. Время еще есть. Через день я отправляюсь в вояж по Европе». Мой напор заставил его задуматься. «Я не могу его отменить». «Можете, если вам дорога собственная жизнь. Объяснитесь», приказал он и прошелся по покою, сжимая кулаки. Сомнения в его голосе никуда не делись, и на меня он смотрел странно, как на фантазера или душевнобольного. «Что значит, я знаю будущее?» И я рассказал о том времени, в котором прошла моя первая жизнь, и о том, что знал и помнил. Немного, он бы все равно не поверил, но так, чтобы создать определенное впечатление. Рисковал ли я, открывая карты перед совершенно неизвестным человеком? Безусловно, и весьма сильно. Но рисковал всего лишь тем, что меня могли посчитать душевно больным и отчислить из школы, поставив крест на карьере. Значит, прорвемся. К тому же я всерьез рассчитывал на благородство и честность юноши. Подобные слова не являлись пустым звуком в Российской империи. Вы можете сомневаться во мне, но как только посетите врача, и он подтвердит мои слова, то многое прояснится. А после мы продолжим наш разговор, если вы того захотите, ваше императорское высочество. Закончил я свою речь. К счастью, Рихтер так и не пришел. Хорошо, я последую вашему совету. Во всяком случае, пройду обследование. Наш лейб-медик пользуется всеобщим уважением и сможет правильно поставить диагноз. Он посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Что я могу сделать лично для вас, Соколов? Как вас отблагодарить? Никакой благодарности не надо. Прошу лишь сохранить наш разговор и мой секрет в тайне. Подобное знание может быть опасно. Могу я на вас положиться? Наверное, никто не разговаривал с Николаем в таком тоне. Для местных цесаревич чуть ли не помазанник Божий, которому надо служить, почтительно приоткрыв рот. Я выказывал ему несомненное уважение, но без всякого страха, преклонения или подобострастия. Я не льстил и ничего не искал для себя. Да, Михаил, я даю свое слово, разговор наш останется тет-а-тет, но я бы больше хотел узнать о будущем. То, что вы рассказали, невероятно. Я не могу поверить в подобное. Телефон, радио, возможность общаться с человеком из Австралии и видеть его лицо, самолет, так он называется, самолет, поправил я. Я все вам расскажу, но после того, как вашему здоровью ничего не будет угрожать. Впереди у нас вся жизнь, если вы послушаете моего совета. Мы расстались. На прощание он подал мне руку. Подобное о многом говорило. Друзья пытались вызнать, зачем я понадобился Рихтеру. Я ограничился ответом, что он просто хотел узнать, как корнетом служится в старой школе, и нет ли у них каких замечаний. Мне поверили. Тем более, цесаревич сдержал слово, и о нашей беседе никто не узнал. Неделя потянулась за неделей. Я собирал слухи и читал газеты. Наконец, в петербургских ведомостях нашел то, что искал. В статье, посвященной столичной хронике, говорилось, что император по личным обстоятельствам отменил визит цесаревича в Европу, а сам Николай уехал в Крым. Отложив газету, я не смог скрыть довольной улыбки. Все же мне поверили. Более того, цесаревич начал лечение. Может, в Крыму, а может и в другом подходящем климате. Главное, мои слова не пропали впустую, и теперь история получила шанс измениться. И разве не для того я сюда попал? Выживет ли он? Вопрос, конечно, сложный. Но к его услугам лучшие в мире доктора и профессора, новейшие лекарства и любой из курортов на выбор. Вопрос о деньгах и вовсе не стоит. И если при таких условиях он все же уйдет в мир иной, значит, я не смог повлиять на историю. Мне придется искать новый шанс и помолиться о душе Николая, к которому судьба оказалась столь жестокой. Странно, что вы выбрали для будущей службы пятикраткий гусарский Александрийский полк. Бесспорно, бессмертные гусары весьма известны. Служба в их рядах почетна, но не желаете ли вы еще раз обдумать собственное будущее? Поинтересовался командир старой школы Яков Федорович Сиверс. Вы один из лучших корнетов в выпуске. Перед вами открыты многие двери. Вы вполне могли бы претендовать на место в кавалергардском полку столицы. Но я всегда мечтал служить именно в черных гусарах, возразил я. Я много о них слышал, мне нравится их история, форма, нравится романтика боевого полка. Понимаю, понимаю. Он сидел, положив руки на стол и оглядывая меня, как естествоиспытатель оглядывает необычный экспонат. Я не был белой вороной, многие хотели попасть в самые известные полки, но жизни и финансовые возможности все переиначивали. Юношам приходилось выбирать более скромные, соответствующие доходам или успехам в учебе, место будущей службы. Часть корнетов отправлялась в провинцию, в не такие прославленные полки. Возможно, там ранее служили их отцы, деды или прадеды, может, имелись и иные причины. Для кого-то сумские гусары или рижский драгунский полк считались недостижимой мечтой, но для тех, кто окончил старую школу и мог остаться в столице, подобное выглядело понижением. И все же местом в столице старались не пренебрегать. Сиверс знал, как тяжело его заслужить. Правда, такая служба требовала внушительных средств. Столичная жизнь штука дорогая, и мало кому по карману. Лишь молодые люди из самых обеспеченных семей могли позволить себе подобное. Сиверс беседовал со всеми нами и следил, куда мы отправимся. Что ж, вы получите блестящую рекомендацию, согласно вашим заслугам. Я ее подпишу, наконец решил он. Я четко развернулся на каблуках и вышел из кабинета. Год закончился спокойно. В июле мы снова отправились на полевые сборы, продолжающиеся 2 недели. Чистый воздух, прекрасные скакуны, верные друзья, ночевки в палатках, походный лагерь, костры, что может быть лучше? Мне все нравилось. На выпуске напутственное слово взял император. Господа корнеты, вы, гордость и надежда российской кавалерии, служите же честно и благородно, во славу нашей державы, Александр Освободитель говорил долго, но смысл его слов был и так всем понятен. Находясь в общем строю, я старательно старался не смотреть на цесаревича. Он, бледный и осунувшийся, но живой, стоял по правое плечо императора. Николай выжил, хотя к этому моменту ему полагалось числиться среди покойников. Рядом с ним находился его младший брат Александр, такой же высокий и внушительный. В известной мне истории тот стал следующим императором и прославился как Александр III миротворец, за то, что во время его правления Россия ни с кем не воевала. Императора окружала почетная свита. В стороне находились наши родители и все те, кто смог и захотел приехать на выпуск. Дамы держали зонтики и веера, мужчины нарядились в мундиры и костюмы. «Поздравляю вас, офицерами!» Внушительно закончил император, и мы вместе с казаками грянули оглушительное троекратное «Ура-ура-ура!». С ближайших крыш вспорхнули испуганные птицы. Сразу же заиграл марш, а в небеса взлетели сотни фуражек. Праздничный банкет проходил в общем зале. Его украсили гирляндами и цветами. Играл оркестр. «Но почему Александрийские гусары?» — удивилась расстроенная матушка. «Почему такой невзрачный полк?» «Потому что так будет правильно». Я взял ее под руку и наклонился к уху. «Поверь, я знаю, что делаю». Не уверена, мои слова ее не убедили, но и спорить она не стала. «Расскажи про старую школу, Миша», — попросил младший брат. О школе я рассказывал ему и на прошлых летних каникулах, и в многочисленных письмах, которые от меня требовали чуть ли не ежедневно. Судя по всему, Митьку всерьез захватила военная стезя и мой пример. «Два офицера в семье, почему бы и нет», — одобрил отец, который стоял рядом и все слышал. «Нет, я не хочу идти служить. Мне просто интересно». Митька меня удивил. Я-то думал, что брат пойдет по моим стопам. Впрочем, это его дело. «Давайте поклянемся, что навсегда останемся друзьями», — предложил Звигинцев. Мы порядочно выпили и уже не так твердо стояли на ногах, как нам бы того хотелось. Хотя, вся страна знала, как кавалеристы умеют пить и не пьянеть. Каждый из нас всеми возможными силами поддерживал сей образ бравого офицера. «Да, поклянемся, куда мы судьба нас не закинула», — поддержал Скалан. «И всегда будем помогать друг другу». Я вытянул раскрытую ладонь. Николай первым положил на нее руку, а сверху ее припечатал Георгий. «Пусть же наша дружба останется неизменной». Звигинцев умудрился попасть в кавалергардский полк, элиту всей армии. Скалан выбрал место службы не менее престижное, лейб-гвардии его величества Уланский полк. Оба полка считались невероятно прославленными, и я мог бы быть вместе с ними, что соответствовало моим оценкам и амбициям. Друзья искренне недоумевали, зачем меня потянуло в Александрийский полк, который стоял в провинции. Но они с уважением отнеслись к моему выбору и не стали считать чудаком. Дав друг другу подобное обещание, мы вернулись в общий зал. Молоденькие девушки, которых мамаши вытащили в свет, грациозно скользили по начищенному паркету. Бал был в самом разгаре. Через день мы уезжали в Москву, и я все гадал, захочет ли цесаревич еще раз встретиться, и как он все организует. Организовал он все по уму, и не скажешь, что парню не так уж много лет. «Вам, господин Корнет», — уже ближе к полуночи ко мне подошел лакей и вручил запечатанный конверт. «От кого?» — спросил я. «Не знаю», — он пожал плечами. «Меня вызвали на кухню. Шеф-повар приказал доставить конверт вам». «Михаил, тебе уже пишут дамы?» — поднял бровь отец, когда лакей ушел. «Зовут в гости, пока муж уехал на курорт в Ниццу». «Невозможно слушать подобные шутки». «Какие дамы?» — возмутилась мама. «Наш Мишенька еще слишком молод. Подобное может его скомпрометировать». Я отошел к окну, огляделся и вскрыл конверт. Он был простым, без марки, но вот бумага внутри поражала качеством. Эх, если играть в шпионов, то до конца. Тут цесаревич немного не продумал. Бумагу следовало использовать простую, без водяных знаков и вензелей. «Завтра, Зимний дворец, 16 часов, малый вход, вас встретит и проводит». Вот и весь текст. И подпись. «НР». Даже гражданский поймет, что она обозначает Николай Романов. А банкет продолжался. Зажгли свечи и лампы. Император уехал, но гости никуда не торопились, наслаждаясь легкими закусками, музыкой, танцами и интересными разговорами. Мы, корнеты, непрерывно приглашали дам на вальс. Тут хватало и замужних женщин, и совсем юных барышень, которые родители уже начали выводить в свет и подыскивать подходящую партию. Благодаря росту и неплохой репутации, серьезные тетки поглядывали на меня с интересом, но место моей будущей службы отбивало всякую охоту у большей части почтенных матрон воспринимать меня как подходящего жениха. Хотя, парочка молоденьких девушек оказались прелестными, умненькими и весьма перспективными, в плане женитьбы, естественно, ни о какой пошлости думать не приходилось, легкий флирт и не более. Но так как прямо сейчас возможная женитьба меня не интересовала, да и жениться офицерам разрешалось не ранее 23 лет, то продолжать эти мимолетные знакомства не имело смысла. Глава 5. Утром после бала я чувствовал себя плохо, но обжигающий горячий сладкий чай, сытные щи и свежий воздух смогли немного привести меня в чувство. Семья продолжала гостить у Хмелевых, а я выбрался в город и отправился к Зимнему дворцу. Как и было договорено, у малого входа меня встретили и провели в кабинет цесаревича. Мы с ним долго разговаривали, и я многое поведал о будущем и той исторической дорожке, по которой суждено пойти России. Продажа Аляски, русско-турецкая война, убийство Александра II, здесь Романов сильно напрягся и долго вызнавал детали, мирное правление Александра III, русско-японская война и Великая война, а за ней революция и гражданская война, НЭП, коллективизация, индустриализация, репрессии, Великая Отечественная война. Не скажу, что мне в нашей истории нравилось абсолютно все. Иго, смутное время, Пугачевский бунт, крепостное право, самодуры-фавориты и никчемные императоры соседствовали с блестящими государями, непобедимыми полководцами, гениальными учеными и компетентными управленцами. В России хватало хорошего, героического и даже великого. Человеческий дух раз за разом совершал невероятные победы и свершения. СССР во многих аспектах оказался гордой и достойной страной. Но то, что мучения и боли было столько, что и врагу не пожелаешь, сомневаться не приходилось. Мне вообще кажется, что такую кровавую историю, которая выпала на долю восточных славян, прошли всего несколько этносов. Всем остальным народам временами также доставалось, но куда менее болезненно. Чтобы отойти от новой и во многом пугающей истории будущего, наследнику понадобилось время. Особо болезненно он воспринял убийство отца и смерть родственников. Мы выпили и лишь затем продолжили. Цесаревич рассказал, что у него диагностировали чахотку, а так как с болезнью толком еще не научились бороться, то и его здоровье отныне нуждалось в постоянном контроле и профилактике. Да и сырой климат Петербурга ему совершенно не подходил. Никаких гарантий от врачей Николай пока не получил, но он хотя бы знал о проблеме и мог не подвергать организм ненужному риску. Романов упомянул, что вызванные в столицу врачи, Пирогов и Баткин, а также лейб-медик Николай с Дикауэр подготовили для него целый курс, который ему необходимо пройти. Дело это не быстрое, но с чего-то начинать надо, так что он скоро уезжает в Италию. Выживет ли он, этого я не знал, как не знал и того, не подхвачу ли от него туберкулеза. Я лишь помнил, что в подобных случаях хорошо помогает жирная пища, свежий воздух, солнечный свет и пихта, о чем и рассказал на всякий случай юноше. Под конец нашей беседы мы с ним перешли на «ты». Я не видел смысла разводить лишние церемонии. Тем более, Николай оказался вполне адекватным, с соответствующим менталитетом и воспитанием, конечно, но без лишней чопорности и высокомерия. И его невероятно заинтриговала моя судьба и рассказы о будущем. Это позволило преодолеть сословную пропасть. Он не стал относиться ко мне, как к равному, но в его глазах я приобрел уникальный статус, а большего и не требовалось. «Значит, ты твердо решил начать службу в Александрийском полку?» По голосу цесаревича было видно, что он недоволен. «Я давно планировал стать бессмертным гусаром. Не хочу начинать со столицы», — признался я. «На самом деле, имея за спиной такого покровителя, как цесаревич, будущее рисовалось в весьма привлекательном цвете. Другое дело, что личная власть, влияние и карьера казались мне не самыми важными вещами на свете. Скорее они выступали как инструменты, помогающие достичь нужных целей. И все же я рассчитывал, что ты захочешь остаться в Петербурге. Я мог бы оказать протекцию», — сказал он со значением. «Обычно подобные намеки воспринимаются как приказы, но я сдавать позиции не собирался. Понятное дело, Николай увидел в моем лице возможность. Моя память могла здорово ему помочь, а история о будущем он был готов слушать часами. Вот только я не хотел попадать в зависимость, становиться обязанным. Подобное все испортит. Нет, в ближайшее время не произойдет ничего интересного, а мне требуется завоевывать авторитет». Между нами на столе стояла бутылка благородного игристого вина цимлянского, два бокала и сигары. Беседа протекала неспешно, в хорошей атмосфере. Кроме продажи Аляски, заметил он, делая глоток. Да, кроме продажи Аляски, ее будущая цена 7 200 000 долларов, что-что, а смешную цифру из прошлой жизни я не забыл. Хорошие деньги за никому не нужную землю на задворках нашей империи, поделился он, возможно, но когда там найдут золото, все изменится. Золото, ничего себе, ты уверен? Абсолютно. Калифорнийская золотая лихорадка хорошо подстегнула развитие экономики всего западного побережья Америки. Лет через 30 Клондайк откроют. Вообще, американцам невероятно повезло. Их северная граница с Канадой проходит на широте нашего Киева. Так что земледелие там куда выгоднее, чем у нас. В южных штатах они собирают по 2 урожая в год, была бы вода. Все самые кровопролитные войны пройдут на континенте. Государства Европы пострадают. А Америка снимет сливки и со временем начнет играть первую скрипку в мировой политике. Кто бы мог подумать? И что, Британия, владычица морей, с подобным смирится? Смирится. Не сразу, конечно, но так и будет, я говорил уверенно, но в глубине души эту самую уверенность не ощущал. Чтобы разбираться в политике и понимать процессы, их истоки и предпосылки, видеть выгодоприобретателя того или иного события, надо обладать соответствующими возможностями и уровнем допуска к информации. А какими возможностями я обладал в прошлой жизни? Никакими, являясь рядовым обывателем, которому рассказывают, как было дело. Лишь крайне наивные люди в таком положении продолжают верить, что им говорят правду, и что все обстояло именно так, как написано в учебниках и книгах, которые, как известно, пишут победители, переписывая то, что было раньше. Когда-то один древнегреческий мудрец сказал: «Я знаю, что ничего не знаю, другие не знают и этого». Эту мысль я разделял целиком и полностью. Сколько всего нового. Но вернемся к Аляске. Я наведу справки. Хотя, уверен, подготовка такого важного вопроса уже началась. Тем более, мой дядя великий князь Константин Николаевич как-то связан с этим проектом. Но если государь решил, то я вряд ли смогу что-то изменить. Может, рассказать ему о тебе? Нет, я покачал головой. Но ведь тогда выходит, что продавать землю за такие деньги это преступление. Или нет, что скажешь? А что тут можно сказать, Николай? Я пожал плечами. Могу предположить, что если Аляску не продать, американцы возьмутся за ружья. У них подобное запросто. Сейчас такое время, что они подбирают все те земли, что плохо лежат. Техас, Флорида, Миннесота, Западная Виргиния. Скоро дойдут до Колорадо, Монтаны и Небраски. Они могут начать войну и за Аляску. Не сейчас, но лет через 10-20. Ее невозможно защитить и невероятно трудно освоить. Как Россия будет перекидывать войска на другую часть света? Через Атлантику или Тихий океан? Кто, а главное чем, защитит Новоархангельск-3, в то время как Сан-Франциско растет как на дрожжах? Вопрос звучал риторически. В 1904 году началась русско-японская война. Россия отвратительно к ней подготовилась, считая, что карликовая Япония никогда и ни при каких обстоятельствах не решится задирать русского медведя. Правда, правительство все же подстраховалось и благодаря промышленности, развивающейся семимильными шагами, построила к тому времени Транссиб и пустила по нему поезда. И все же воевать на Дальнем Востоке оказалось сложно. А на Аляске, другом континенте, тем паче. Да, Крымская война показала уязвимость наших южных границ, согласился цесаревич. А еще ты упоминал, что пароход с американским золотом не добрался до Петербурга и затонул. На нем находилось золото или нет, не знаю, честно. Это тайна, и допуска к ней я не имел. Вроде бы часть суммы Россия все же получила. Золото могли погрузить на судно, но случилось трагическое несчастье, и пароход действительно затонул вместе с грузом. Как я слышал, в отличие от всем известной субстанции, золото плавает отвратительно. При этих словах Романов невольно усмехнулся. С другой стороны, американцам никто не мешал провернуть аферу, погрузив тот же свинец под видом благородного металла, а потом спокойно затопить пароход. И все счастливы. Кроме России, естественно. Как же низко. С презрением бросил Николай. Договариваться и не сдерживать своего слова. Если я стану императором, то подобного не допущу. До этих дней, думаю, еще долго. Но пока, если Аляску и продавать, то за реальную цену. А еще лучше, сдать в аренду на 100 лет. И внести условие, договор уступает в силу лишь после того, как золото окажется в Петербурге. Нет оплаты, нет земли, мои советы выглядели вполне логично и не казались вершиной дипломатической мысли. Скорее всего, Николай и сам до подобного додумался. «За этим я точно прослежу», — твердо заверил цесаревич. «Если я и на такое не способен, то какой с меня толк? Тогда мне пора», — я встал. «Завтра утром мы уезжаем в Москву. Необходимо уложить вещи». «Хорошо. В полках первый отпуск дают через 2 года. Я найду способ с тобой связаться и буду ждать тебя в Петербурге. Посмотрим, что случится за это время». Мы расстались с цесаревичем. В сопровождении доверенного офицера я покинул дворец, выбрался на улицу, взял извозчика и отправился на квартиру Хмелевых. В голове почему-то играл победный марш. Утром наша семья уже катила в Москву. Ко мне относились как к герою, хотя ничего героического я не совершил. Но все же, благополучно окончил старую школу, а значит, появился повод для некоторой гордости. «Давай-ка выпьем с тобой, Миша», как офицер с офицером. Первый гость, который прибыл в нашу усадьбу, оказался Илья Артамоныч, божьей милостью гусарский ротмистр. С собой он привез шампанского и общался так, словно мы теперь ровня. Эта черта, боевое братство, вообще являлась неотъемлемой традицией русских офицеров. Мы выпили на веранде и принялись разговаривать о кавалерии, лошадях, дамах и гусарах. А о чем еще можно разговаривать с ротмистром? После школы нам дали месяц отпуска. Он закончился, не успев толком начаться. Я плавал на озере, загорал, читал книжки и готовился к отъезду. В настоящий момент пятикраткий Александрийский гусарский полк временно располагался в городе Чугуеве, Харьковской губернии. Туда я и отправился. На юг железную дорогу еще не проложили. Путешествовать приходилось на перекладных, и дорога заняла немало времени. Зато на страну посмотрел. Около здания штаба Александрийского полка, расположенного непосредственно в Чугуеве, находилась коновязь. С десяток лошадей ждало своих хозяев. Рядом с ними скучали гусары и гражданские, которые удостоили меня мимолетными безразличными взглядами. Внутрь вела широкая мраморная лестница. В приемной скрипели перьями писари. 2 ординарца стояли у окна и негромко переговаривались. Мебель выглядела старой и потертой. Пахло потом и почему-то жареной картошкой. В кабинет командира дорогу преграждали широкие двустворчатые двери. «Господин полковник, корнет Соколов прибыл для прохождения службы». Я щелкнул каблуками и вытянулся перед подтянутым мужчиной среднего роста. Звали его Кузьма Егорович Дико. В отличие от 21 века, звезд на его погонах с 2 просветами не наблюдалось. Именно так различали полковников. Подполковник мог похвастаться 3 звездами. Эти чины относились к штаб-офицерам. Ниже по статусу находились обер-офицеры. Ротмистр, штабс-ротмистр, поручик и корнет. У корнетов, в том числе и у меня, на погонах с 1 просветом красовались 2 звезды, у поручика их насчитывалось 3, у штабс-ротмистра – 4, а капитаны и ротмистры щеголяли чистыми погонами. Единообразие было в чинах и звездах, но в разных родах войск они носили свое, уникальное название. В пехотных частях корнет соответствовал подпоручику, у казаков – харунжему, а у моряков – мичману. На первый взгляд казалось, что система выглядит запутанной, но к ней стоило лишь привыкнуть, и все вставало на свои места. «Господин корнет, не надо так официально, мы тут все одна большая офицерская семья, можете обращаться ко мне по имени-отчеству». Полковник встал из-за стола, подошел ко мне и по-отечески потрепал по плечу. «Как скажете, Кузьма Егорович, ваши документы и рекомендации к нам уже поступили. Мы рады приветствовать вас в своем кругу», добавил подполковник Финберг Петр Иванович. Как я в скорости узнал, он являлся не только правой рукой Дики, но и потомственным бароном с длинной родословной. «Сейчас в нашем полку 2 вакансии. Мой ординарец по семейным обстоятельствам вышел в отставку. Вы можете занять его место или отправиться помощником к поручику Некрасову в команду разведчиков 1-го эскадрона. Выбирайте». «Эскадронный разведчик, Кузьма Егорович, с вашего разрешения», — решил я. «Полковой ординарец, должность теплая, он все время на виду, рядом с командиром. Потому и служба его может протекать куда легче. Но разведка более интересное дело, так что выбор вполне ясен». «Так я и думал», — кивнул Дико. «В штаб полка по служебной надобности как раз сегодня прибыл ротмистр Тельнов. Я сейчас за ним пошлю». Высморкавшись в платок, он вытащил портсигар. «Папиросу, угощайтесь». Я закурил и с наслаждением выпустил дым. Табак у полковника оказался неплох. Пока вестовой искал ротмистра, И пока тот добирался, офицеры принялись расспрашивать меня об училище, увлечении и то, как я намеревался служить. Я отвечал неспешно, обстоятельно, и совсем не чувствовал напряжения. Вообще, мне нравились подобные взаимоотношения среди офицеров. Да, тут хватало и недоброжелателей, и тех, кого погоня за наградами и чинами сделала откровенными врагами, но все же отношения строились на доверии, дружбе и боевом братстве. Любой кавалерийский полк Российской империи в те времена походил один на другой. Численность приближалась к 1000 человек. Командовал подразделением полковник. Два подполковника являлись его заместителями и ближайшими помощниками. Все полки делились на 6 эскадронов, 4 строевых и 2 резервных. Лишь у кирасир насчитывалось 4 эскадрона. Эскадрон – тактическое подразделение в кавалерии. В России его штатная численность составляла от 120 до 160 коней. Само слово произошло от лат, ексквадра, четырехугольный боевой строй. Командовал им ротмистр или майор. Также использовались такие термины, как полуэскадрон, что соответствовало половине личного состава и дивизион, два соединенных для выполнения боевой или тактической задачи эскадрона. Каждый эскадрон делился на 4 взвода, по 12-18 рядов в каждом. Ряд, 2 всадника, один стоит впереди, второй смотрит ему в затылок. Взводом командует старший вахмистр, это унтер-офицерское звание. В свою очередь взвод делится на отделение или звено, по 6 всадников. Ими командуют вахмистры. Таким образом, в полку насчитывалось 36 офицеров, 5 чиновников, 900 строевых, из них 60 пеших, и 55 нестроевых нижних чинов. Среди них находились 2 врача, фельдшеры, ветеринар, каптенармус, писари, кузнецы, кошевары и обозные. И, конечно же, трубачи, в количестве целых 18 человек. А еще имелся полковой священник, без него никуда. Наверное, мы беседовали минут 5, прежде чем в кабинет вошел 30-летний мужчина с тонкими усиками и начищенными до блеска сапогами. Форма сидела на нем, как влитая. В петлице виднелся маленький золотой крест ордена Святослава III и краткой степени, а темляк сабли украшала клюква 4. Соколов, позвольте представить вам ротмистра Тельного Сергея Петровича, вашего непосредственного командира. Я представился и обменялся с ротмистром несколькими фразами. Понятное дело, я знал, что меня оценивают, но особого волнения по данному поводу не испытывал. В полках каждого новичка встречали соответственно, наведя справки о его прежнем месте службы или учебном училище, которое тот закончил. Минут через 10 мы вышли на улицу. Стояла прекрасная сентябрьская погода, бабье лето. Солнце ласково светило сквозь редкие тучи. Чугуев казался хоть и провинциальным, но неплохо обустроенным городом. Когда-то он мог похвастаться крепостью, но нужда в ней отпала и ее разобрали. Большая центральная площадь имела четырехугольную форму. В 40-х годах 19 века город переживал расцвет, так как ему присвоили статус военного поселения. Здесь квартировали несколько полков, а большую часть жителей составляли военные. Усы, трубки, красные лацканы мундир виднелись в каждом окне и у каждого дома. Император, военные министры и многочисленные генералы являлись частыми гостями поселения. Сюда съезжались помещики с окрестных сел и чиновники. Люди решали здесь личные и служебные дела. Иные приезжали в город из праздного любопытства, а часть искала счастья и устраивала личную жизнь. Прославленный художник Илья Репин, который как раз и родился в Чугуеве, написал, что военные быстро и храбро женятся. Со временем деревянные дома в городе заменили каменными, а кривые улочки выровняли. Теперь они пересекались под прямыми углами, создав так называемую регулярную планировку. Самыми узнаваемыми выглядели домики военных поселян, составляющие половину городской постройки. Они строились по типовому проекту, белоснежные, под красной черепичной крышей, фасад в 3 окна. Из зданий самыми известными была городская дума, путевой дворец, где останавливался император, соборная церковь, храм Николая Чудотворца, корпус топографов, театр, парк. У реки, которая носила название Северский Донец, построили искусственные гроты, беседки и широкие лестницы. Днем местные лавки и мастерские едва успевали выполнять заказы приезжающей публики, а по вечерам почти в каждом офицерском доме устраивали званые ужины. Шампанское, водка и коньяк текли рекой. Тем более, немалым спросом пользовалось и местное вино. В 18 веке вокруг города устроили виноградники, самые северные в России. Наш эскадрон стоит в летнем лагере у деревеньки Васильев хутор. До него 6 верст, сообщил мне Тельнов, когда мы покинули здание штаба и выбрались на улицу. Вестовой подвел нам 2 коней, хана, принадлежащего моему командиру, и канонаду, одну из полковых кобыл. Александрийские гусары использовали коней исключительно вороной масти, и лишь трубачи восседали на светло-серых рысаках. «Прикажи, чтобы твои вещи туда доставили». Мы забрались в седла и неторопливо отправились по городу, знакомясь с достопримечательностями. За нами, немного отстав, двигался денщик ротмистра, гусар Семен Прохоров. В нашей форме, черное с белым, вид он имел лихой. Театр, церковь, вдова Попова, ресторация «Вавилон», по-военному кратно пояснял Тельнов, не забывая улыбаться симпатичным дамам. Городские улицы казались широкими и чистыми, по крайней мере, в центре. Множество чиновников и помещиков катались в колясках или прогуливались пешком. Юные барышни посматривали в нашу сторону с интересом, кокетничая и одновременно делая вид, что они недоступны, как луна. Из-за обилия лошадей, тут и там на мостовых лежали конские яблоки, но дворники быстренько с ними справлялись. Военные виднелись на каждом углу. Мы часто останавливались, ротмистр здоровался и представлял меня. Познакомившись с капитаном Воронцовым из 141 Гоможайского пехотного полка, который оказался то ли 15-м, то ли 17-м в списке, я понял, что напрочь забыл всех тех, кто шел до него. Да-да, в первые дни обилие офицеров заставляет мучительно запоминать их имена. Кажется, Тельнов сообразил, о чем я думаю. В сущности, все это вздор. Человека запомнить не сложнее, чем коня, к примеру. Тем более и по интеллекту многие из нас недалеко ушли друг от друга. Он громко захохотал, весьма собой довольный. Кто от кого ушел? Люди от людей или люди от коней? Не принципиально. Через неделю ты почувствуешь себя, как дома. Я уже чувствую себя как дома. Превосходно. Ты славный корнет, Соколов. В субботу у нас состоится небольшая пирушка. Будут свежие стерляди, чуть менее свежие мамзели, вино и штаб ротмистр Бурмистров из 5-го эскадрона со своими девочками. Они у него чудо как хороши, сам увидишь. С первого дня нашего знакомства ротмистр обращался ко мне на «ты», откинув лишние церемонии и выказывая таким образом симпатию. Как сказал Кузьма Егорович, ты с данной минуты приписан к разведывательному отделению. Сам понимаешь, разведка – дело святое. Правда, особо развернуться под Чугуевым негде. Он вновь улыбнулся. Но еженедельные выезды и тренировка людей тебе все же предстоят. Кроме того, ты возьмешь на себя часть обязанностей по обучению нижних чинов. Я слушал и запоминал. Пока мне все действительно нравилось. Глава 6. Тельнов держался в седле с потрясающей легкостью, приобретенной благодаря долгой практике. Здороваясь со знакомыми и оглядываясь по сторонам, он и о деле не забывал. «Корнет, ты собираешься отпраздновать свое прибытие в полк?» — поинтересовался ротмистр, когда мы выбрались из города и по грунтовой дороге неторопливо поскакали в сторону Васильева хутора, обгоняя повозки, телеги и пеших путников. «Конечно, не подскажешь, где удобно будет снять зал». На самом деле, вопрос Тельного не подразумевал отказа. «Конечно, можно сэкономить деньги и не устраивать пирушки, но что я за офицер после такого? Да со мной вообще никто общаться не будет. Вавилон вполне подойдет. Да и пир — подходящее место, но там несколько дешевле». Он искоса посмотрел на меня. «Думаю, Вавилон в самый раз, выбора у меня не оставалось». В целом, кавалерийские офицеры отличались некоторым мотовством и непозволительной щедростью. Но таковы традиции. Например, нам строжайше запрещалось брать сдачу у извозчика. Следовало изначально озаботиться 2-3 гривенниками, либо расплачиваться ассигнацией и крупно переплачивать. Твои беды, раз нет мелких денег, а извозчику невероятно повезло. Таких правил имелось множество. Кавалерийский офицер считал ниже своего достоинства сидеть в театре не в первом ряду. Он не мог собственноручно таскать сумки или пакеты, для подобного следовало нанимать носильщика. И не мог посещать низкоразрядные гостиницы, трактиры и пивные. Для представительства в обязательные траты входила покупка первоклассной лошади. Одну всегда давал полк, но вторую офицер обязан приобрести на личные деньги. В общем, сословных традиций хватало. «Прекрасно, но об этом поговорим позже». Ротмистр привстал в стременах, а затем принялся вводить меня в курс дел. «На питание в офицерской столовой мы тратим 16 рублей в месяц. По пятницам устраиваем торжественные ужины. Служба твоя будет начинаться в 6 утра в летнее время и в 8, В зимние, форму пошьют быстро, имена хороших портных подскажут твои новые товарищи. Денщика я сегодня же к тебе прикомандирую, есть у меня на примете честный и неглупый парень. Казенного коня выберешь сам, и еще одного, на котором и в свет не стыдно показаться, необходимо купить наличные средства. Здесь, в Чугуеве, постоянно находятся приказчики стрелецкого конзавода, так что будешь выглядеть не хуже прочих. Так и сделаю, я прекрасно знал, что траты неизбежны. Жалование корнета составляло 45 рублей в месяц, 9 рублей квартирных и по 30 копеек в сутки на караулы. К данной сумме добавлялось единовременное пособие на обмундирование в размере 300 рублей, положенное мне как выпускнику военного училища. Также, по прибытию на первое место службы офицеру полагалось 100 рублей на первоначальное обзаведение. Казалось бы, деньги весьма неплохие, но один лишь будущий конь стоил не меньше 200 рублей, а его месячное содержание и прокорм обходилось в 8 эр. Сапоги стоили 5 эр, а форма около 35 эр. Тем офицерам, кто не мог похвастаться обеспеченной семьей, приходилось как-то крутиться и постоянно перезанимать. К тому, что выплатило государство, у меня имелась некоторая сумма, и я мог спокойно оплатить первые расходы. Но отец с матерью не смогут вечно меня содержать, и впоследствии это наверняка станет проблемой. Все живо напомнило мне сцену из «Трех мушкетеров», когда герои романа ломали себе голову, где им найти деньги на экипировку перед войной. Интересно, Дюма уже написал свой прославленный роман или нет? Дать совет? Поинтересовался Тельнов где-то на середине дороги. К тому времени солнце начало садиться. К востоку протянулись длинные тени. Мы проехали несколько деревень. Конечно, вот что тебе следует купить первым делом. Помимо формы и коня, самовар, раз. Медвежью шкуру, два. Офицерский погребец, три. Походную складную кровать, четыре. Ковер на стену, пять. Ковер добавляет уюта. Медвежья шкура, сундучок. Шкура понадобится зимой, во время переходов и маневров, когда ночевать приходится иной раз черти знает где, а погребец представляет собой великое изобретение нашего века. Это небольшой сундучок, около аршина в длину и трех четвертей в ширину, устроенный весьма умело. Туда помещается все, что необходимо. Маленький самовар с подстаканниками, кастрюлька, миска, приборы, чернильница, сахарница, зеркало, салфетки и полотенца, бритвенные приборы, пищи и принадлежности и пара книжек. Вот такая незаменимая штука. Как разложишь его, так просто изумляешься, куда столько всего вместилось. И где мне приобрести столь дивное изобретение нашего славного века? Забавно, что Тельнов столь значительное время уделил описанию моего быта и помощи на первых порах. Вроде бы на интенданта он не похож, или действительно заботится о младшем товарище. Наконец мы миновали Васильев хутор. Деревня на первый взгляд казалась чистой, с претензией на хороший доход. Многие дома выглядели основательно и добротно. Перед воротами копошились в земле куры, мычали коровы. На улицах бегали босоногие мальчишки и девчонки, играя в свои игры. Мужики в основной массе пока еще находились в поле. Бабы у колодца проводили нас взглядами. Временный лагерь находился за деревней, на полянке у березового леса. Перед въездом имелся сбитый из трех бревен временный шлагбаум с часовым. Он отдал честь и поднял перекладину, пропуская нас дальше. Выцветшие солдатские палатки выстроились идеально ровными рядами. Рядом с ними находилось множество гусар. Люди подшивали одежду, чинили сапоги и амуницию, перекладывали вещи, разговаривали, занимались собственными делами. Тут и там дымили маленькие трубки на согрейке, горело несколько костров, на веревках сушилось белье. Ближе к лесу кашевары готовили ужин, раздували огонь под несколькими внушительными котлами. На противоположной стороне лагеря виднелись простенькие домики отхожих мест. В поле у ручья находились временные загоны. Конские головы казались живым и беспокойным морем. «Но, осади, не балуй!» — слышались голоса. Поглядывая по сторонам, Тельнов проехал лагерь, направляясь к отдельно стоящим офицерским палаткам. Люди откладывали дела, вставали и отдавали честь. На службу солдат призывали с 21 года, и в кавалерии они служили 12 лет. В глаза бросались совсем молоденькие лица, в чем-то простоватые и славные, но встречались и настоящие головорезы, седые, длинноусые, со шрамами, в морщинах, потемневшие от загара. Чувствующий себя вполне уверенно, ротмистр оглядывал подчиненных внимательным и требовательным взглядом. «Семен, прими, Тильнов спрыгнул на землю и бросил поводья подбежавшему денщику. Я спешился следом и с удовольствием размял ноги. Следом за своим новым начальником, я прошел к костру, вокруг которого с удобством разместилось 4 человека. «Знакомьтесь, господа, наш новый товарищ, корнет Соколов Михаил», громогласно представил меня ротмистр, останавливаясь около компании. Офицеров в эскадроне оказалось немного, всего 4 человека, не считая самого ротмистра и меня, 2 поручика, Андрей Некрасов и Илья Самохвалов, и 2 штабс-ротмистра, Модест Кузьмин и Эрнест Аристархович Костенко. «Рад знакомству. Общество у нас, как видишь, небольшое, но дружное», заметил 28-летний Костенко, пожимая мне руку. По его спокойным манерам чувствовалось, что именно он второй человек в эскадроне после Тельного. «Верно», пробасил Самохвалов. «Я буду называть тебя Мишелем», приветливее всех ко мне отнесся Некрасов Андрей. Узнав, что я поступаю под его командование, он сразу и ясно показал, что мы с ним будем делать одно дело, и ничего не мешает нам стать друзьями. «Присаживайся к столу, Михаил», — пригласил Модест Кузьмин. «Ужин у нас простой, но, как говорится, чем богаты, тем и рады». Уже через полчаса, познакомившись с офицерами и умывшись после дороги, я сидел под березами за небольшим столиком. Командир эскадрона тем временем прошелся по лагерю и принял доклад о положении дел. На стол поставили незамысловатую еду: сало, ветчину, копченую рыбу, хлеб, масло, сыр, виноград, яблоки и снятую прямо с огня уху. Запах от нее шел изумительный. По крайней мере, на мой основательно проголодавшийся вкус. В нашем полку прибыло. Первым поднял тост Тельнов. «За нашего нового товарища! Ура!» Дружно откликнулись офицеры и сдвинули стаканы. Пили Марсалу, крепкое крепленое вино из Сицилии. Я не имел ни малейшего отношения к организации ужина, но не особо переживал, жадных в полку не любили, гусары жили на широкую ногу и соответствующим образом проявить себя время еще будет. Через некоторое время послышались шутки и смех. Самохвалов достал гитару и принялся исполнять романсы. Он и играл неплохо, и пел хорошо. «Вот, ваше благородие, извольтесь, вкусное, аж сил нет». Повар поставил на стол котелок отварной, с маслом и перышками лука, картошки. Денщик притащил пузатый самовар объемом на ведро, наколол щепок и принялся разжигать сосновые лучины. «Ты как служить собираешься?» Через некоторое время ко мне наклонился Некрасов. «Как все или как придется? Что за вопросы, Андрей? Выкладывай, к чему клонишь?» Почему-то мне показалось, что сейчас будет шутка. «Тогда заведи не только коня, но любовницу и охотничьего пса, и станешь настоящим удальцом. А ты завел?» – поинтересовался я. Стемнело, от огня по лицам бегали причудливые тени, потрескивали головешки, тянуло дымом. «Я не сижу, сложа руки. Конь уже есть, любовница на подходе, но имя ее останется в тайне, а собаку куплю на днях. Слушай его больше, Миша», – категорически заявил Костенко. «Любовница это модистка Нарышкина, но она дама строгих правил, так что наш Дон Жуан может сколько угодно мечтать о потере невинности». Раздался дружный смех, к которому я с удовольствием присоединился. «Как же хорошо-то, наконец-то моя мечта осуществилась, я стал гусаром, причем не обычным, а тем, кем и хотел, бессмертным. И теперь мне полагалась красивая форма. Традиционно александрийские гусары носили черную форму с белой отделкой. Черепа и костей нам пока не присвоили, но и так гусары вид имели настолько лихой и бравый, что барышни в Чугуеве сдавались без боя. Наша амуниция включала в себя кавалерийскую саблю с темляком, укороченную 6-линейную винтовку 1856Г, револьвер Кольт Неви 1851, портупею или дунку, аналог патронташа на 6 патронов. Для повседневного употребления применялись куртки-венгерки, покроем сходные с доломаном. Также офицеры носили кушак и черно-красную ташку, плоскую кожаную сумку, которая по традиции болталась на длинном ремне в районе колена. На ее клапане вышивали вензель А2. Через некоторое время, когда форму пошили, я оделся во все новые, пахнувшие сукном и кожей, и почувствовал себя заново родившимся. Приятное ощущение, что не говори, осознавать себя полноценным гусаром. Как Тельнов и обещал, в ближайшие выходные состоялась офицерская гулянка. Гвоздем программы стал штабс-ротмистр Бурмистров. У него имелась боевая команда, состоящая из 3 мамзелей легкого поведения, которые, как могли, скрашивали тяжелые будни офицеров. Изысканное свинство, так охарактеризовал наше непринужденное времяпровождение ротмистр 2-го эскадрона князь Ухтомский. В чем-то он был прав. Затем, в ресторации «Вавилон» я устроил пирушку, пригласив всех офицеров полка. Отсутствовали только дежурные по эскадронам. Собралось почти 30 человек. Четверо, из числа женатых, взяли супруг. Все прошло, как по нотам, официальная часть, тосты, оркестр. Подпив, гусары окончательно раскрепостились. Хотя, мы и так особо никогда не тушевались. Откуда-то появились цыгане с гитарами и медведем. В углу играли в вист. Слышались хлопки открываемого шампанского. Под конец женатые остались с супругами в Вавилоне, прочие же поехали кататься по городу на извозчиках. Отсутствие офицерских жен развязало руки, гусары мигом пригласили в компанию артисток Чугуевского театра. Дамы вели себя достойно, отбиваясь от ухажеров. А так как за ними ухаживали все подряд, особенно молоденькие поручики, то женщины могли и привередничать. Как Тельнов и прочие офицеры я пить еще не научился, и уже не помню, что было после 10 вечера. Кажется, кому-то в голову пришла блестящая идея поехать на реку и послушать соловья. Не уверен, что соловьи поют в сентябре, но вот по бутылкам господа офицеры стреляли, это было. И даже на саблях сражались, к восхищению дам. А затем начались будни, и они несколько изменили мое первоначальное благодушное впечатление. Люди в полку в основной своей массе оказались славными, на них можно было положиться. Фанфаронство, надутость, чванство, важничанье почитались между нами смертными грехами, но ежедневных забот никто не отменял. Гусар должен уметь и пить, не пьянея, и играть в карты, не проигрывая, и не спать, коль ему так угодно, но и обязанности забывать не имеет права. Первым делом я получил денщика по имени Снегирев Архип, молодого парня, невысокого, жилистого и подвижного. Я дал ему рубль в честь знакомства и предупредил, что лучше нам жить в согласии. В месяц ты будешь получать от меня 3 рубля, как и прочие денщики. Многие вещи я привык делать сам, так что служба твоя не будет тяжелой. Главное, чтобы мы с тобой поладили. Можете не сомневаться, ваш благородие, поладим, тщательно скрывая смущение, заверил Архип. Как правило, для гусарских полков нижних чинов набирали из жителей Малороссии или южных губерний. Архип родился и вырос под Екатеринославлем 5, грамоту не разумел, считал кое-как до 10, а о таблице умножения не имел никакого представления. Но зато он оказался смелым и четным, а большего и не требовалось. Ну, а чтение и счет – дело наживное, научим. По воскресеньям я проводил с нижними чинами занятия. Мы учились считать, писать и читать. Раз в неделю они ходили в баню. О зубных щетках никто не слышал, но зубы, на удивление, практически у всех выглядели хорошими. Дело было в простой, но здоровой пище и отсутствии сладкого. Рядовые гусары получали 50 копеек в месяц и еще несколько копеек на нитки, иголки и различные мелочи. Многие ремесленничали, точили сапоги, краили ремни, ташки, ледунки, ту или иную одежду, с чего имели некоторый доход. Каждый из них получал на неделю почти 2 фунта мяса, хлеб, чай, сахар. Завтракали чаем и хлебом, обедали щами с квашеной капустой и мясом, ужинали гречневой кашей. Что такое десерт, никто не знал. Следуя привычке, кушали обычно группами по 3-5 человек, степенно и по очереди зачерпывая ложками суп или кашу из общей миски. Несмотря на повальную безграмотность, выглядели они подтянуто, молодцевато, каждый имел 3 комплекта формы и прекрасно умел за ней ухаживать. Вообще, внешний вид и умение управлять конем считались важнейшими для гусара. К сожалению, подобное отношение шло во вред боевым навыкам. Раз или два в неделю я исполнял неутомительные обязанности дежурного по эскадрону, а по вторникам и по четвергам занимался с людьми на манеже, его заменяла обычная утоптанная копытами и сапогами полянка. Строевые смотры, построение, уход за оружием и амуницией занимали массу времени. Коней чистили 2 раза в сутки, задавая корм строго по часам. Это была обычная скучная рутина. Но все же, большая часть гусар получала немалое удовольствие, занимаясь с лошадьми, чистя их, задавая корм, седлая и обихаживая. При этом многие напевали песни, имели среди животных любимцев и те, понимая, отвечали несомненной преданностью. Огневая подготовка могла бы быть более углубленной, но патроны нам выдавали в ограниченном количестве. Так что на стрельбище удавалось выбраться всего 2-3 раза в месяц. Но зато немало времени гусары посвящали оттачиванию навыка владения холодным оружием. В полку среди офицеров и рядовых находились мастера, которые с саблей показывали настоящие чудеса. К тому же, часть гусар была вооружена пиками. Соответственно, они также постоянно с ними тренировались. Разведывательное отделение оказалось дружной и лихой командой численностью в 12 человек. После нас с Некрасовым, третьим лицом в отделении являлся суровый вахмистр Козлов, орудующий саблей с каким-то феноменальным мастерством. Имя у него оказалось замечательным – Нерон Давыдович. В полку его прозвали Цезарем. Причину такого прозвища Козлов до конца не понимал, но очень им гордился. Раз в неделю мы с Некрасовым и вахмистром Козловым выводили отделение в разведку. Вот тут приходилось попотеть. Получив от тельного то или иное задание, мы должны были добраться до указанного места, провести рекогносцировку, а при необходимости нарисовать и карту. Естественно, разведчики должны были знать, что такое топография, география и умели ориентироваться на месте. Почти каждый раз против нас выступал взвод из другого эскадрона, и мы соревновались, кто кого первым обнаружит или возьмет в плен. Несколько раз проходили и учения с пехотой, они решали свои задачи, мы свои, попутно налаживали взаимодействие разных родов войск. Кобылу по прозвищу Канонада выделил мне полк, а второго коня, статного и внушительного, пришлось покупать на собственные деньги. Шмель, так я его назвал, стоил 240 рублей и выглядел просто замечательно. Ему очень нравился подсоленный хлеб, так что мы быстро подружились. В конце сентября, когда похолодало, эскадрон перебрался в казармы Чугуева. Здесь, собравшись воедино, полк приобрел настоящий масштаб и солидность. Все же, 1000 сабель – это сила, как ни крути. Разговоры в нашей среде шли самые обычные – служба, возможные повышения, перспективы, кутежи, дамы и все прочее, включая музыку и книги. У многих нашлись интересные увлечения. Штабс-ротмистр Самохин из 4-го эскадрона был знаменит тем, что собрал внушительную коллекцию трубок и портсигаров. Он являлся завидным курильщиком и знал о табаке все, что требовалось. Около десятка офицеров неплохо музицировали, играя на различных инструментах. Парочка выписывала научные журналы и интересовалась техническими новинками. Еще один прекрасно знал историю, а другой – свыше 10 языков. Иногда заходили и серьезные разговоры о судьбах России, но в целом офицерство подобным голову не забивало, наше дело верно служить, а думаю, пусть генералы и министры. Человек 10 просто плыли по течению, ограничившись пьянками, женщинами и картами. В жизни их ничто более не интересовало, но главное, что при этом они оставались добрыми товарищами. В пятницу и субботу мы посещали театр, неизменно занимая самые лучшие места. И хотя денег многим не хватало, для гусара сидеть где-нибудь во втором ряду считалось неприемлемым. Часто устраивались пирушки в ресторациях. Кто-то отмечал именины, или очередное звание, или радостное событие. Приходили все, отказываться было нельзя. Постепенно я освоился и чувствовал себя в полку, как рыба в воде. Товарищи меня приняли, давали хорошие советы и всегда могли поддержать не только словом, но и делом. Осень закончилась, не успев начаться. Зима выдалась короткая и не слишком суровой. Все же мы стояли на квартирах в Харьковской губернии. Началась весна. Никто и заметить не успел, как сошел снег и природа ожила. Весна настроила александрийских гусар на романтический лад. Многие угасшие за зиму романы расцвели с новой силой. Я себе постоянную подругу пока не нашел, хотя начинать следовало. Симпатичных дам в Чугуеве хватало, но годящихся на роль любовницы куда меньше. Тем более, самых красивых уже разобрали, следовало ждать случая. Офицерам запрещалось жениться ранее 23 лет. Сначала требовалось послужить на благо Родины, а уж потом и о личной жизни думать. Да и то, на подобный шаг требовалось получить разрешение офицерского собрания. Оно всесторонне рассматривало будущих невест и даже могло пригласить их в полк для беседы. И если девушка не понравилась комитету, или не соответствовала строгим требованиям будущей жены офицера, комитет мог запретить своему товарищу жениться. Нет, конечно, жениться он мог, но уволившись из полка, жениться я не хотел, а найти барышню для романтических свиданий пока не получалось. Артисток, модисток и всех прочих разобрали более старшие офицеры всех трех полков, что в то время стояли в Чугуеву. Иногда случались конфузы и неприятности с офицерами других полков. Пару раз дело едва не дошло до дуэли, но конфликты удалось замять без ущерба для чести, и на этом успокоились. Гусары отправились в летние лагеря, И-1 и краткое эскадрон вновь остановился в окрестностях Васильева хутора. Главный праздник Александрийские гусары отмечали в конце августа, в день, когда сформировали полк. Событие отмечалось с немалой помпой. К тому же ходили слухи, что в Чугуев может пожаловать сам император. Так что строевые смотры проводились часто и гусары готовились показать себя во всем великолепии. Глава 7. В один из летних вечеров, оставив Модеста Кузьмина в лагере дежурным по эскадрону, офицеры приказали оседлать коней и выбрались в Чугуев. Променад по улицам, театр, ресторан. Откровенно говоря, за минувший год яркость ощущений несколько спала, и теперь я стал видеть не только романтику, которая никуда не делась, но и пыльную скучную рутину провинции. А ведь мы стояли в относительно благопристойном и развитом городе. Что же говорить о тех полках, которые десятки лет оставались в таких дырах на задворках империи, что и врагу не пожелаешь. Неудивительно, что многие офицеры там спивались, не видя смысла и перспектив. В тот вечер пир, где мы заняли столик, стал нашим пристанищем. Играла музыка, смеялись дамы, на столе стоял коньяк, ром и вино, разговор то разгорался, то затухал. «Что же вы, черти, приуныли?» «Раз, наверное», — в третий спросил Некрасов. «Мишель, расскажи что-нибудь про своего друга-поручика Ржевского». «Охотно, не мудрствуя лукаво, я часть анекдотов из прошлой жизни переиначил на местный лад. Таким образом, Ржевский вырос в какую-то мистическую, героическую и удалую фигуру. Товарищи постоянно пытались у меня вызнать, в каком именно гусарском полку тот служит, и где мы с ним успели познакомиться. Поручик Ржевский и Наташа Ростова взяли лодку, решив покататься по озеру. Стояла осень, на воду тихо падали желтые листья, у дальнего берега неторопливо скользила стая белых лебедей. Поручик вяло работал веслами, а Наташа читала Тургенева. Прочтет пару строчек, вздохнет мечтательно и смотрит вдаль с поволокой. Наконец она спрашивает: «Поручик, а не хотелось бы вам стать лебедем, этой прекрасной гордой птицей? Посмотрите, как они удивительно грациозны». «Лебедем?» – удивился поручик. «Голой жопой в холодной воде? Увольтесь!» Оглушительный хохот потряс зал. Смеялось с десяток человек из нашего полка и все те, кто находился поблизости. Официанты замерли, остальные посетители оборачивались, удивляясь, с чего такое веселье. «Превосходно, Соколов!» – оценил Костенко. «Тебе рассказы надо писать», – посоветовал штабс-ротмистр Седов из 3-го эскадрона, один из лучших стрелков в полку. «Да ничего особенного, анекдот пресный», – не согласился поручик Лев Горлов. «Уж не знаю, как так получилось, но он был одним из тех немногих в полку, с кем отношения у нас не заладились с первых дней. Смех смехом, братцы, да и служба наша важна, но вот что я вам скажу, нам не помешает война, без нее мы закиснем, как старые портянки, и даже Соколов не сможет помочь», — поделился Самохвалов, поднимаясь на ноги и прохаживаясь вокруг стола. «Верно говоришь, Илюша», — согласился Некрасов. «Засиделись гусары, вот в чем соль. Я сидел, закинув ногу на ногу, и пускал в потолок колечки дыма. В словах друзей был смысл. В мирное время корнету может понадобиться 4 года, чтобы получить поручика, а затем еще столько же до штабс-ротмистра. Долго и скучно, а на войне выслуга в 2 раза короче. Тем более, производство возможно еще быстрее за различные подвиги. О смерти никто из нас не думал. Вернее, считал ее чем-то неизбежным, что всегда идет рука об руку с офицером. У меня мысли о возможной гибели вообще не вызывали страха, я же знал, что после смерти жизнь не заканчивается. Так чего волноваться? Да, возможное увечье все же портило настроение, но оно казалось чем-то маловероятным. Думая о войне, неизбежно стоит вспомнить и об обычных солдатах, на чьи плечи ложится основная тяжесть. Они погибают и умирают, и здесь нет ничего хорошего. Но с другой стороны, какое государство и когда обходилось без войн? Мы живем в таком мире, когда война неизбежное зло. Если бы все страны отказались от них, это было бы прекрасно, но когда все иначе, то лучшая стратегия не прятать голову в песок, а научиться хорошо и доблестно сражаться.